Глава 13. Егор. Член стоит колом. В голове бой взлетающего самолета. Перед глазами жопа. Жопа во всех смыслах. Вначале физическая. Бледные оттисканные булки с четким отпечатком моей пятерни на левой ягодице. Потом, блядь, метахуическая, в виде быстро убегающей бабы. До жрицы со мной случалось всякое. Одна Лариса Батьковна чего стоила. Кровищу все годы брака сосала лучше, чем член. Но к бабским побегам после охренительного оргазма с пульсацией, дрожью и сладким АА жизнь меня точно не готовила. Тут сразу и не понять, не додрал, передрал или драл как-то не так. Весь нажитый нелегким трудом опыт мимо кассы. «Сумасшедшая, вернись!» Толкнув дверцу, ору ей в спину. Шипя и проклиная все вокруг, заталкиваю бойца в штаны. Однако моя спринтерша к этому времени преодолевает свою стометровку. Резво, живенько, будто и не было минуту назад никаких физических упражнений. Словно не она выдаила из меня весь боезапас до последнего головастика. «Ты серьезно?» Провожаю ее взглядом. «Бу-бу-бу», — ворчит она себе под нос, поправляя платье возле двери служебного входа. «Так и хочется забить на все и догнать». Схватив, перегнуть беглянку через колено, огладить тощий зад и оставить засос на второй булке, яркий, как клеймо, чтобы ни одна падла не посмела пристроиться и поднять хрен на моё. Фантазия до мелочей показывает, как и что я буду делать. Уносит меня в этих планах до болезненной твердости. Член на радостях уже не просто просится наружу. Он, не щадя себя самого, таранит башкой замок ширинки. Заставляет подвывать от этого удовольствия. Охренительный попадус из-за бабы. К счастью, головной мозг очень вовремя перенимает управление над хребтовым. «Да пошла она!» — мысленно сплёвываю. И вместо спасения рядового Райана я выруливаю нафиг с парковки. Еду домой. Как показывают утренние события, птица обламинго прилетела ко мне надолго и свела гнездо. Вместо свежего эспрессо кофеварка блюет в любимую кружку какой-то мутной бурдой, а вместо спокойной дороги на работу я битый час стою в пробках. Расплата приходит неотвратимо. Счастливый, что есть на кого сорваться, Сыровский выливает на мои уши весь свой недюжий словарный запас. Под тихий скулёж Байкала узнаю, что я внебрачный сын ножки стула и его задницы. Принимаю к сведению, что дела у нас на буквы «П», «Х» и другие интересные буквы алфавита. Без пыток соглашаюсь, что всех нас нужно уволить к чертовой матери и набрать новых с извилинами в черепной коробке. После такой прочистки мозга, в голове как в унитазе после ёршика, стерильно до скрипа и слепит изнутри ярким блеском. Работоспособность поднимается до отметки максимум, как член на декольте моей жрицы. «Сан Палыч сегодня в ударе», — понимающе кивает Смагин, почесывая за ухом Байкала. «Говорят, родители одной из жертв жалобу генпрокурору накатали, что мы тянем резину». «Ничего нового. Даже не удивляюсь. Они не первые и не последние. Всегда кто-то строчит, кого-то взъебывают, а дела после этих отвлекающих мероприятий стопорятся еще сильнее». «А как с Москвой? Все подтвердилось?» Нюх у Серёги не хуже, чем у его собаки. «Серийник. Наш. Киваю. 7 лет назад у них было 4 похожих случая. Все жертвы — молодые женщины. Показываю Смагину фотографии. Блондинки. Красивые», — грустно подтверждает он. «Две были замужем, еще 2 в отношениях. Я так понимаю, мужей и ухажёров отработали основательно?» Проверяли и на полиграфе, и с психологом. У всех железобетонное алиби и ни одного мотива. «Хоть какая-то зацепка у них есть?» «Счастье у них случилось. Проверяю телефон. Касьянов уже должен был найти мне нужного человека». «Неужели убийца сам сдался?» «Если бы». Во входящих свежее сообщение. В нем номер, имя Демид и короткое ЦУ. Об оплате договоритесь сами. Успокоился их убийца. За 5,5 лет ни одного случая, как и не было никого. «Серьезный глухарь. Может, все же сдох или закопал кто-нибудь?» Тогда у нас не было бы этого. Передаю ему три фотографии из своего дела. На них женщины, высокие стройные блондинки, как сестры, похожие на московских жертв. «Серийник», — с тяжелым вздохом соглашается Шмагин. «Отсиделся и сменил ареал обитания». «Да, и как в Москве, работает чисто. Ни свидетелей, ни ДНК. Одна угнанная машина». «Набираю этого Демида. Касьянов не мог сунуть контакт кого-то левого. Если чувак поможет найти тачку, это будет первая зацепка в следствии за все 7 лет». «Давай, Демид. Как псих, говорю с телефоном. Бери трубку». Слушаю долгие гудки. «Если не везет, то по-крупному». Серега достает из тумбочки контейнер с котлетами и торжественно скармливает одну Байкалу. Как все сговорились. Кладу телефон на стол, но стоит самому потянуться за котлетой, мобильный оживает. «День добрый». Вместо Демида со мной здоровается директриса детского сада. «Был добрый». Откладываю свой завтрак. «Что-то с Катей?» «Только проблем с дочкой мне сейчас не хватало. Это точно будет грёбаная коллекция». «Нет, с Катюшей все отлично», — тараторит директриса. «Я звоню по другому вопросу». Она как-то подозрительно мнется. «Я весь во внимании. Произношу четко и спокойно, как преступнику, пришедшему с чистосердечным». «Я не уверена, что ваша супруга вам сообщила. Сегодня в 6 у нас будет небольшое родительское собрание». «Собрание кого? Охреневаю, у нас вроде детский сад, а не школа». «Ваша супруга подняла вопрос исключения из сада одного мальчика», — скороговоркой сообщает Ангелина Павловна. «Еще она хочет поднять вопрос надлежащей опеки за этим ребенком». «Что? Бью себя ладонью по лбу». Лариса говорила, что хочет привлечь органы, но из-за работы и одной шустрой газели все вылетело из головы. «В общем, сегодня в 6», — завершает директриса. «Очень надеюсь, что вашими стараниями нам удастся уладить все вопросы и разойтись с миром».